Глава 24. Следующая фаза эволюции Мартина началась из-за новостного ролика. В Хуаресе, Мексика, женщин убивали почти ежедневно, и казалось, что это никого не волновало. Он с восторженным вниманием принимал каждую деталь. Там еще никто не был осужден за убийство, а полиция вела расследование только номинально. Он собрал все, что смог найти об этих убийствах и о самом Хуаресе. Чем больше он читал, тем больше понимал, что Вселенная преподнесла ему великий дар. В основном женщин там убивали мексиканские наркобароны. Никто и глазом не поведет, если к их преступлениям добавят еще немного. Полиция решит, что их убили те же самые преступники. А убийцам в таком случае стоит ли отнекиваться от еще парочки жертв? Женщинам и в голову не придет его опасаться. Воплощение белого американского ботаника – диаметральная противоположность могущественному наркобарону. По той же самой причине полиция даже не взглянет на него дважды, а Эль-Пасо находился прямо за границей. Если бы он жил там, то мог бы убить кого-то и приехать домой, в другую страну, всего за несколько минут. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он удвоил учебную нагрузку, чтобы закончить обучение на год раньше, а потом собрал свои немногочисленные пожитки и переехал в Эль-Пасо. В Хуаресе Мартин не забыл об уроках, которые ему преподнесли в Тихуане. За ним всегда следят, и эти люди лучше него знают, как выглядят подозрительные личности. Одного вида безобидного туриста недостаточно, нужна цель, чтобы придать своим передвижениям какую-то логику. Традиционный мексиканский ужин, ночь в клубе в поисках проститутки. Какое-то прикрытие во время охоты, причем каждый раз новое, чтобы он не становился постоянным посетителем. Он думал, что о проститутках и стриптизершах никто не заботится, но упустил из виду очевидный факт, что они были источником дохода для кого-то гораздо могущественнее его самого. Находясь в безопасности своего дома, он решил, что разумнее всего будет сходить на одну из популярных, но не самых известных дискотек. В конце концов, весь смысл их существования заключался в том, чтобы мужчины и женщины могли найти друг друга. Если его поведение не будет привлекать внимание, это будет идеальный способ слиться с толпой и получить представление о положении дел. Много алкоголя, чтобы притупить внимательность и здравый смысл девушек. Громкая музыка мешает разговорам, поэтому можно о себе не рассказывать. Но реальность оказалась до ужаса травмирующей. На крошечном пятачке вокруг бара стояли всего несколько высоких столов без стульев. И надолго там никто не задерживался. Единственный способ слиться с толпой – выйти на танцпол, полный корчащихся потных тел, где практически невозможно дышать и никак нельзя избежать прикосновений. Пульсирующие неоновые огни создавали впечатление, что повсюду его касаются отдельные части тела. Женщины терлись о его пах в такт музыке, когда он пытался пройти мимо. Дыхание Мартина стало прерывистым, и его захлестнула волна тошноты. Он закрыл глаза, попытался замедлить дыхание, чтобы остановить приступ паники, но чья-то рука схватила его за задницу, и он почувствовал, как из горла рвется рвота. Он не обернулся, чтобы посмотреть, кто это, а просто растолкал всех плечом, чтобы выбежать на улицу. Там он прислонился к стене, прикрыв рот рукой, пытаясь оставить в себе недавний ужин. Он глубоко дышал через нос, вытесняя из легких запахи пота и дешевого одеколона. Как кто же в здравом уме может этим наслаждаться? Как только тошнота отступила, он направился вниз по улице, стараясь выглядеть непринужденно. Если он простоит там слишком долго, кто-нибудь может предложить помощь или запомнить его. Пока он изо всех сил старался не упасть, судорожно вспоминал свой путь сюда, пытаясь придумать, где можно спрятаться. На соседней улице было кафе. Может, сладкий и горячий чай исправит положение? Ритм его шагов помог восстановить равновесие, и он смог сфокусироваться на окружающем мире. Цветные вспышки на зданиях превратились в плакаты, ему бросились в глаза три одинаковых изображения. Элегантные пары кружились вокруг просторного танцпола, рекламируя клуб с латиноамериканскими танцами. Слова, которые он узнал, выделялись на плакатах жирным шрифтом: «Сальса», «Реггетон», «Меренге», «Бачата». Бальные танцы. И почему он об этом не подумал? Его мать обучила его почти всем танцам, и новым, и старым. Он знал, что делать, поэтому не потеряет контроль. Потому что в эти кошмарные ямы, полные пота и электроники, он не вернется никогда. Во время следующей поездки в город Мартин пошел на курсы в одном из клубов, чтобы освежить свои знания, и получил гораздо больше удовольствия, чем ожидал. Когда он держал женщин, кружил их, заставлял их тела двигаться так, как и где он хотел, он чувствовал опьянение, волну власти. Мартин почувствовал нечто сродни тому порыву, который охватил его, когда он убил свою мать. Не замена, а закуска перед главным блюдом. Таким образом, танцы стали первым актом восхитительной оперы с участием его маленьких марионеток. Мартин приметил похожие танцевальные клубы в этом районе. Он изучал близлежащие достопримечательности, держа в сознании всю информацию об убитых женщинах. Мартин выбрал самое простое место и набросал план, как можно похитить женщину практически незаметно. Он планировал все, что мог, но какие-то детали все равно удавалось прояснить лишь в ночь поездки. Затем, к необычайному восторгу, он понял, что похищать никого не нужно. За обедом в ресторане во время следующей поездки он обжег руку, открывая дымящийся пакет с тако, и пролил воду, когда он дернулся. Обедающая в одиночестве за соседним столиком женщина вскочила с горстью салфеток, чтобы помочь ему. «Большое спасибо, но не нужно, я сам справлюсь», — сказал он, надеясь, что она вернется к своему столику. «Ничего страшного. Судя по вашей одежде, вы хотели куда-то сходить, а мокрые штаны — не самый лучший вид», — говорила она с акцентом и застенчиво улыбалась. Мартин покраснел. Эта женщина заметила его, как и его наряд, и этот инцидент отпечатается в ее памяти. Теперь ему придется отказаться от своих планов и вернуться в другой раз. В нем загорелось отчаяние, причем настолько сильное, что оно едва не довело его до слез. Мартин не знал, сколько еще может ждать, прежде чем потеряет контроль. Только если он не придумает способ, как сделать своей жертвой ее. Он огляделся, чтобы убедиться, что за ними никто не наблюдает, и быстро пришел к выводу, даже если кто и заметил этот инцидент в переполненном ресторане, то уже потерял интерес. «Тогда я обязан в благодарность угостить вас вторым бокалом того, что вы пьете». Он демонстративно посмотрел на ее столик, где стояло вино. «Что вы, не надо?» — встала она, покачивая головой. «Я настаиваю, доброта за доброту». Мартин тепло улыбнулся и подошел к стойке, чтобы заказать ей вина. Затем он изящно поставил его перед ней. Как он и надеялся, она чувствовала себя обязанной поблагодарить его. Последовало несколько вежливых вопросов, и через несколько минут к его радости она уже смеялась и непринужденно беседовала с ним, приглашая присоединиться к ее вечеру. Это не так уж и странно. Девушки всегда тянулись к нему в школе и в колледже, доверяли ему. Он полагал, все дело в том, что он никогда не пытался затащить их в постель, как это делали другие парни. Но, видимо, дело было в его харизме, потому что, когда он пригласил ее на танцы, к его удивлению, она согласилась. Они танцевали и попивали вино еще несколько часов, а потом он пригласил ее прогуляться по ночным улочкам. И как только они оказались вне поля зрения, он ее задушил. Ошибки этого первого убийства научили его почти всему, что нужно было знать. Он пытался задушить ее лицом к лицу, и это определенно было неверным решением. У него не сразу получилось удобно ухватиться за нее, и она яростно сопротивлялась, исцарапав ногтями его лицо и руки. И если бы он сделал это в таком месте, где полиция действительно проводит расследование, его бы посадили. Во-первых, необъяснимые царапины на его теле, а во-вторых, его ДНК под ее ногтями. Он раздумывал над этой проблемой, пока обводил взглядом лежащее в грязи безжизненное тело. Во-первых, ему нужно подкачать мышцы. А еще он должен придумать, как душить их таким образом, чтобы они не могли так сопротивляться. По чудесной иронии, решение пришло от самих танцев. Когда он развернул свою следующую жертву и притянул к себе, ее спина идеально прижалась к его груди, в то время как его рука удерживала на месте ее торс. Он игриво повторил это па во время их романтической прогулки. Его недавно натренированная верхняя часть тела крепко держала на месте ее руки и торс, пока он душил ее сзади. Она была бессильна, если не считать ударов сзади по его ногам, которые причиняли адскую боль. Рассматривая новый, лежащий перед ним труп, он увидел, что на ее шее уже начали формироваться синяки, слишком ясно показывая его руки. Ему нужно душить их чем-то таким, что не будет оставлять подобных следов. Этот предмет не должен привлекать внимание, что-то нейтральное, от чего легко избавиться. Проведенное с помощью обычного галстука из дешевого магазина третье убийство представляло собой великолепное совершенство, быстрое, эффективное и без каких-либо улик, способных привести к нему. После четвертого убийства он оставил женщин Хуареса в покое, потому что они также научили его чему-то еще более важному. Не любая женщина утоляет голод. Первоначальный трепет от планирования убийства резко пропал после второй женщины, а когда третья жизнь утекала через его пальцы, он почти ничего не испытывал. Мартин всячески исследовал эту проблему, обдумывал идеи убийства разных женщин, прокручивал в голове вечера своих убийств. Единственная сильная эмоция исходила от танца, когда он заставлял их двигаться и кружиться так, как он хотел. Его возбуждало владеть ими, делать их послушными, пока они еще живы. Но все это было так, почему же убийства не приносили удовлетворения? Он вспомнил день убийства своей матери, и ответ пришел практически мгновенно. Справедливость. Этого не хватало этим невинным, наивным, одиноким девушкам, которые всего лишь искали добрых мужчин. Они не сделали ничего плохого. Его мать была лгуньей и жестокой обманщицей. Он сделал миру одолжение, никто по ней не скучал. Мартин прокрутил в голове новый сценарий найти еще одну изменницу и заставить ее заплатить за свою безнравственность и почувствовал, как реагирует его тело. Долгожданный ответ презренной, эгоистичной женщины, без которых мир стал бы лучше. Таких женщин бесчисленное множество. Они просто уничтожают своих мужей и семьи своими эгоистичными изменами. Но как ему найти таких женщин? Узнать подобные детали и не попасться?